Что же касается лично вас, Гарри очень внимательно посмотрел на напрягшихся студентов. Если моя жена пожелает спасти вас, я не буду ей мешать. Помогать ей я не буду, но и мешать не стану. Забини удивленно посмотрел на Гарри, затем непонимающе на студентов, и снова на Гарри. «Ты это о чем? Она сама вам расскажет, если сочтет нужным. А теперь, дамы и господа, уже поздно, а потому, позвольте откланяться». Драко лежал в постели и не мог заснуть. Он гнал мысли, но они упорно возвращались. Окклюменция не помогала. О какой чистоте сознания может идти речь, после такого дня? «Ты, темный лорд, Дамблдор, а теперь еще и Драко хорошо потрудились». Раздался голос нарцисса, и Драко потряс головой. «Вы создали чудовище. Чудовище, которое просто жаждет уничтожить этот мир. И поверь мне, то, что мне известно о силах Гарри Поттера, в общем, он может сделать это. Его сдерживает лишь блажь его жены. Но повторяю, без его помощи у Гермионы ничего не получится, а помогать он не собирается». Драко повернулся на другой бок. «У него еще есть танксы», — сказал голос Снипа. «Сам-то понял, что сказал». Продолжал его преследовать голос нарциссы. «Где они были, когда погибли Поттеры? Гарри Поттер уже 4 года в магическом мире, а от них ни слуха, ни духа. Почему она не подошла к своему дяде? Неважно какой, двоюродный он ей или семиюродный, он, ее, дядя. Так в чем же дело?» Побрезговала, Драко сдался и сел на постель. «Ну, меня он принял. Но почему? Ведь ты была на противоположной стороне. Именно поэтому, ему плевать на все, кроме семьи. Я захотела стать ее частью, он дал мне шанс». Драко подошел к тумбочке и взял колдографию своей матери. «Гермионе нужна помощь, и помощь ей может только Гарри, точнее, его наследие. Наследие рода Пивереллу. Без Гарри она не справится. Но если этот мир погибнет, то перед его окончательной гибелью лорд Поттер, более известный среди очень узкого круга некромантов как лорд Смерть, покинет этот мир и заберет с собой своего ученика, а вместе с ним и его жену». Помассировав виски и пытаясь унять начинающую головную боль, Драко вернулся в постель. «Вы создали чудовище. Чудовище, которое просто жаждет уничтожить этот мир. Отсюда вопрос. Нахрена Поттеру спасать этот мир, где для него нет близких людей?» Драко умудрился все испоганить. «Ведет себя, как крысеныш. О какой политике может идти речь, когда речь заходит о члене семьи? Лидеры, короли, правители, они приходят и уходят, а семья остается. Головная боль начала усиливаться. Вы создали чудовище. Чудовище, которое просто жаждет уничтожить этот мир. О какой политике может идти речь, когда речь заходит о члене семьи?» Драко не мог лежать. Голова болела все сильнее. Теперь понятно, что имела в виду мать, говоря о Гарри Поттере, как о чудовище, которое просто жаждет уничтожить этот мир, прошептал Драко. «Этот мир Поттеру не интересен. Здесь для него ничего нет, кроме боли и унижения. У Поттера даже нет семьи. Вообще, есть отец, алкоголик и наркоман. Мать, чудовищу, пришедшего убить ребенка». Загремел в голове голос министра, и Драко согнулся от головной боли, пришедшего убить ребенка, невзирая на его возраст и чистоту крови. Пришедшего убить ребенка, невзирая на то, в какой семье он растет. Пришедшего убить ребенка, который мог родиться и в вашей семье. При мысли того, что его семья могла оказаться на месте Поттеров, Драко покрылся липким потом. «Гермиона», — подумал Драко, — «ради нее он, лорд Смерть, покинет этот мир и заберет с собой своего ученика, а вместе с ним и его жену. Нужно сходить к крестному за зельем», — вновь прошептал Драко, но перед ним появился образ посидевшего профессора в кресле с неподвижным взглядом, и Драко, покачав головой, пробормотал: «Плохая идея. Наш мир умирает, Северус и деградация магов — лишь один из симптомов этой болезни, и Гермиона, а точнее ее предок, да, она знает причину». Драко согнулся и обхватил голову руками. Боль стала нестерпимой. «Гермионе нужна помощь, и помощь ей может только Гарри, точнее, его наследие, наследие рода Пивереллу. Без Гарри она не справится. Вы создали чудовище. Без его помощи у Гермионы ничего не получится, а помогать он не собирается. Чудовище, которое просто жаждет уничтожить этот мир». Драко сильнее сжал голову. Ему казалось, что еще чуть-чуть, и голову разорвет на куски. «Вы создали чудовище». Слова гремели в голове раскатами грома. «Чудовище, которое просто жаждет уничтожить этот мир. Мир, к которому он испытывает отнюдь не теплые чувства». Боль стала невыносимой, и Драко рухнул на пол. Темный лорд ошибся. Драко не выдержал и закричал, срывая горло в кровь. Темный лорд ошибся, оглушающе гремело в голове. «Нахрена Поттеру спасать этот мир, где для него нет близких людей?» «Драко!» — раздался заспанный голос Гайла. «Драко!» Темный лорд ошибся, Драко практически оглох, и из его ушей потекла кровь. «Крэп! Зови профессора Снипа! Быстро! Давай! Давай! Давай! Драко! Держись!» Темный лорд ошибся, весь мир перед Драко разлетался от боли. «Убивать будут нас, маглов, волшебных существ, вообще все живое на земле. И уверяю тебя, мы будем умирать долго и очень болезненно». Драко трясло от агонии, и Гойл, несмотря на всю свою силу, с трудом удерживал его. На лицо были все признаки магического отката. С трудом раздвинув ему челюсть, Гойл вложил между его зубами ребро своей ладони, чтобы Драко не откусил себе язык. «Драко, держись!» Темный лорд ошибся. «Поттеру нет близких людей». Драко задыхался. Ему не хватало воздуха для крика. «Лорд ошибся. Через 20 лет у мира не будет шанса на спасение, а Гермиона бессильно». Драко больше не мог кричать. Надорванное горло выдавало лишь хрип от надорванных легких. «Ошибся. Через 40 лет нас начнут убивать». Дверь сорвала от заклятия, но еще в полете она осыпалась пеплом. Мгновение спустя в спальню ворвался профессор Снейп. Последнее, что видел Драко сквозь багряную пелену и океан боли, это крестного, с перекошенным от страха лицом, а в следующее мгновение Драко поглотила тьма. Примечание к части. Сирена З. Отредактировано с небольшими комментариями. 1. Немного напрягла фраза. «Есть мой генерал». Гарри отдал честь, и, как дочь офицера, могу сказать следующее. Честь не отдается, не продается, не покупается. Отдается воинское приветствие. А фраза в народе «отдать честь» пошла из-за сопутствующего «честь имею при воинском приветствии». Может быть, лучше исправить? 2. Эксперимент. Начался 15 лет назад. С тех пор у них нет половых болезней, нежелательных беременностей, абортов и, самое главное, у них нет разводов. Эксперимент начался 15 лет назад. С тех пор у них нет половых болезней, нежелательных беременностей, абортов и, самое главное, у них нет разводов. По-моему, спорное, далеко от жизни, утверждение. Фук, все, проверено. Накал страстей держал до последнего. Сейчас сердце успокоится, и душа затребует продолжения. Скелеты семьи Малфой. Драко плавал в океане боли. Сквозь туман в голове его достигали обрывки звуков и отдельных слов. «Да, милая, здесь. Сейчас я. Вот так, да. Теперь сращивай эти энергоканалы. Гарри, да, вижу, сейчас уберу. Нет-нет, это не трогай. И это тоже, тварь». Драко почувствовал новую вспышку боли, и вновь его поглотил багровый туман. Раз за разом боль отступала и накатывала с новой силой, как приливы и отливы в океане. В тот момент, когда боль разжимала свои когти, Драко попадал под власть галлюцинаций. Ему казалось, что его лечит Гарри Поттер и его всезнайка. «Идея есть?» – спросила Гермиона. «Нет», – ответил голос Гарри. «Но если мы что-нибудь не придумаем и не стабилизируем его магическое ядро, этого нельзя допустить», – сказал голос Гермионы. «Да знаю я, так придумай что-нибудь, пока ядро вообще не пошло в разнос. Да что тут думать, нужно найти причину». «Гарри», — раздался напуганный голос Нарциссы. «Вы о чем? Что не так с его магическим ядром?» Гарри ничего не ответил. Не потому, что не хотел. Он просто не понимал, с чем столкнулся. Ему банально не хватало опыта, а помощи с святого Мунга запаздывала. «Гарри, тетя Цисси, что-то пытается уничтожить его магическое ядро. Если это не остановить, то Драко, в лучшем случае, станет сквибом. Что-то, это проклятие, в том-то и дело, что нет. Любое проклятие имеет свою структуру, которую я могу увидеть. А тут словно сама магия рода взбунтовалась. Хм, магия рода, ну-ка, тетя Цисси, возьми его за руку. Нет, не сейчас. Ага, да, вот теперь бери». Драко почувствовал, как до его руки коснулись, и ее словно обожгло расплавленным оловом. «Твою мать!» – закричал Гарри. «Отпусти его! Брось!» «Гарри, ты это видел?» – раздался голос Гермионы. «Да, солнышко, видел. Вот тут и тут замкни. Бля, дело, дрянь!» «Гарри!» – вновь зазвучал напуганный голос Нарциссы. «Не сейчас, Гермиона, вот тут держи. Ага, теперь влей немного магии вот в эту точку. Да, вот так, достаточно. Теперь вот сюда, сюда и, пожалуй, нет, сюда не стоит, не будем рисковать. Так, что тут у нас? Ага, фу». Гарри вытерся лбопот, прошли буквально по лезвию. «Гарри, да, тетя Цисси, что у тебя? У меня две новости. Первое, нашел причину того, что убивает Драка. Это хорошая новость или плохая? Ответа Драка не услышал, его вновь поглотила темнота. Изолировать от. Сквозь туман донесся голос Гарри. В моем ритуальном зале, сказал голос Равины. Более того, на все случаи жизни, шедевр, в который я вложила. Но Министерство магии, сказал голос мадам Помфри, наложило запрет на ритуальную магию. В связи с этим, в Англии, в том числе и в Хогвартсе. Что значит наложили запрет на ритуальную магию, и при чем здесь мой ритуальный зал? Вновь раздался голос Равины Коктевран. Что ответила мадам Помфри, Драко не разобрал, но зато хорошо расслышал вопрос Равины Коктевран. Какая падла осмелилась похерить мой ритуальный зал? Закричала Равина. Да вы, мать вашу, зародыши дементоров, знаете, сколько я лет, силой своей крови вложила в этот шедевр. Да я на вас всех лорда Пиверелла натравлю, да так, что при виде того, что мы оставим после вас даже спустя столетия, за гранью миров, увидев вас, все демоны обделаются. Да я, бля, вас всех, сестра, перебил ее Салазар, не о том говорим. И вновь Драко поглотила боль, и снова он выплыл из небытия. Сквозь туман раздался очередной крик. Что значит мой Василиск мертв? Какая падла осмелилась убить моего Сахаса? Да вы, мать вашу, отрыжки дементоров, знаете, сколько я лет, силой крови. Брат, раздался мстительный голос Равины, не о том говорим. Дедушка, я потом подробно все расскажу. Сейчас ответь, как в зале обстоит ситуация с изоляцией от магии. Я к тому, что раз директора на протяжении тысячелетия не могли найти тайную комнату. Я понял тебя, Гарри. Да, твоя идея может сработать. Дедушка, а нам обязательно тащиться в женский туалет? Драко с удивлением почувствовал покачивание. Он даже не заметил, как в очередной раз потерял сознание. Да вот здесь раздался голос Салазара Слизерина. Дедушка, я очень надеюсь, что мы не ошиблись. Я делал максимально возможную изоляцию. Мы не опоздали? Раздался новый голос. Целитель Стивенсон. Поздоровался Гарри. Целитель Уайт. Нет, вы вовремя. Грегори, вы все взяли то, что я просил. Да Гарри, все мое со мной. Мистер Стивенсон. Гарри, ты можешь мной полностью располагать. Итак, какой план? Нам необходим ритуальный круг отречения, с максимальной мощностью какая только возможна. Никакого магического излучения не должно проникнуть внутрь круга. Нарцисса. Неожиданно раздался голос министра магии. Корнелиус, а ты что тут делаешь? А где мне еще быть? Как он? Плохо, и становится хуже. Я могу чем-нибудь помочь? Гарри, спросила нарцисса. Министр Фадж, начал говорить Гарри. Корнелиус, если вы не против, хорошо. Корнелиус, называйте меня Гарри и давайте на «ты». Так вот, мы создаем чистую среду. Для начала круг отрицания. Возможно, отдел тайн может чем-то помочь. Я понял, Гарри. Я мигом. Одна нога тут, другая там. Пока я здесь, может еще что-то? Нет, пока это все. Я не буду закрывать проход. Проход, в коридоре вновь зазвучал парсилтанкой Драко услышал звук отодвигающейся стены. Корнелиус. Когда войдете в коридор, идите строго. И Драко вновь поглотила тьма. Гарри, раздался обеспокоенный голос министра, тебе и Гермионе нужно поспать. Вы уже четвертые сутки на ногах. Я не колдомедик, но даже я вижу все признаки магического и физического истощения. Вы посмотрите на себя. Да краши в гроб кладут. Вас обоих даже с вампирами сравнивать нельзя. Инферналы во плоти. Гарри и Гермиона меня лечат. Удивленная мысль появилась в голове Драко и не спешила прятаться. Но почему? Хотя нужно признать, чувствую я себя лучше. И если бы не слабость, из-за которой не то что шевелиться, даже глаза открыть не могу. Все в порядке, Корнелиус. Сейчас принесут постели. Куда? Сюда? С ума сошел, Корнелиус, мы вытащили Драко с того света. Кризис миновал. Мы даже смогли сохранить ему магию. Но положение по-прежнему шаткое. Я не собираюсь похерить всю нашу работу только потому, что не успел вовремя добраться до пациента. Драко не верил своим ушам и решил успокоить себя тем, что у него галлюцинации. Но делать было особо нечего, так что он решил послушать, о чем эти галлюцинации говорят. Но спать здесь, после 10 лет чулана под лестницей, Корнелиус, да тут же просто царские условия. Ты только посмотри сюда, кровать, представляешь? Фаджа в очередной раз очень неприятно кольнула совесть. Он видел, что Гарри вовсе не издевается, что парень действительно считает этот зал и эту кровать царскими условиями. А потому, Фадж решил перевести разговор на другую тему. Кстати, а где Гермиона? пошла за нашими вещами. За вашими? Она что, тоже собирается ночевать здесь? Можешь попытаться отговорить ее от этой идеи, устало сказал Гарри, но ты не беспокойся, мы обязательно соорудим такой симпатичный холмик над тем, что она оставит от твоего бренного тела. Добрый ты, съязвил Фадж. Спасибо, Гарри, ты настоящий друг. Кстати, все не было возможности спросить, если это тайная комната, то где Василиск, точнее его остатки? Та самая тайная комната, в очередной раз удивился Драко. Жаль, что не могу на нее посмотреть. Чертова слабость. Как я подозреваю, один очень предприимчивый старикан неплохо прибарахлился здесь. Дамблдор, но как же он пробрался сюда? Он же не Змееуст. Зато он очень умен и изворотлив. Кроме того, у него есть одна волшебная птичка, которая может телепортироваться с одним бородатым козлом на хвосте, а еще она может нести очень большой груз, например, размером и весом с тела тысячелетнего Василиска. Такие полезные, знаете ли, у нее свойства, у этой птички. Ух, доберусь я до этого попугая переростка и поговорю с пристрастием. Уж я этой курице крашеной. А, Гермиона, уже пришла, Корнелиус, а ты какими судьбами? Да так, Гермиона, заскочил на минутку. Корнелиус, Гермиона, Гарри, ну надо же, прямо-таки большая и счастливая семья, ехидничал про себя Драко. Ну, раз ты тут, поговори с тетей Цисси, ее упрямство до добра не доведет, ей нужно хотя бы немного поспать, иначе второго пациента мы не потянем. Мама, все ехидство Драко испарилось без следа. Хорошо, Гермиона, я поговорю с ней. Поговори, обязательно и как следует, поговори, закричал мысленно Драко, хоть и противно это признавать, но эта Гермиона говорит правильные вещи, иногда. Ладно, раздался голос Гарри, мы спать, если что, пните нас. Какое-то время Драко слушал тишину, вдалеке послышались быстрые шаги. Нарцисса, что это? Спросил Фадж. Я принесла теплые вещи Драко. А где? Вон они, у стеночки спят, хвала Мерлину, на них уже без содрогания смотреть нельзя было, на тебя тоже. Ты себя в зеркале видела, но я хочу убедиться. В чем? Гарри ясно сказал, что кризис миновал. Если что, он рядом. Я постою еще чуть-чуть. Хорошо, но только чуть-чуть. На какое-то время в зале вновь наступила тишина. Нарцисса? Да, что с Драко? Гарри не говорит. Сказал, чтобы не отвлекал, он занят, а с этим вопросом к тебе. Корнелиус, тебе не понравится ответ. Нарцисса. Семья – это далеко не всегда кровные узы, как и не всегда приятные ответы на заданные вопросы. Нарцисса, мы семья, говори. Какое-то время Нарцисса молчала, а затем выдохнула. Люциус, он пожиратель смерти. Я знаю, ты не понял, он действительно поддерживает идеи темного лорда. Я же сказал, я знаю, и ты это так спокойно говоришь, я продолжаю надеяться, что он одумается. Не одумается, слишком глубоко он во всем это увяз. Насколько глубоко? Глубже некуда. Это как-то связано с Драко. Да, мы семья, Нарцисса. Я никогда не предам тебя и Драко, но мне нужны подробности, чтобы я хоть как-то мог помочь вам. Это я тебе говорю не как министр магии, а как друг. Та история с Василиском, это дело рук Люциуса. Какое-то время Фадж молчал. Я подозревал это, но не хотел верить. Когда месяц назад я узнал об этом, то чуть не убило его. Так вот почему он не возвращается из Франции. Как я понимаю, это далеко не все. Нет, все намного хуже. Мой муж стоит за уничтожением рода Блэков. Через 5 минут Фадж взял себя в руки. Это ошарашивает. Но зачем? Люциус здорово поиздержался, финансируя темного лорда. А аппетиты у лорда непомерные. Но Люциус не обращал на это внимания. Ведь в случае победы темного лорда, он сможет не просто вернуть вложенные капиталы, но и увеличить их в тысячекратном размере, всего-то тряхнуть мошну у гоблинов. Люциус уверен, что темный лорд умеет быть благодарным. Вот только в чем заключается его благодарность, все предпочитают скромно умолчать. Но Волан-де-Морт тоже не был дураком. Он понимал, что деньги у Люциуса скорее всего закончатся раньше, чем он успеет прийти к власти. Как я понимаю, они заключили соглашение. Волан-де-Морт помогает уничтожить всех претендентов на титул лорда Блэков. Разумеется, Люциус остался в стороне. Все сделали пожиратели смерти, а где они не могли справиться, брался Волан-де-Морт, но оплачивал убийство всех Блэков, Люциус. Кроме Драко, озарила Фаджа. Кроме Драко, согласилась Нарцисса. И все это ради того, чтобы получить доступ к хранилищам Блэков. Но ведь это чудовищно. Уничтожение одного из древнейших родов ради золота, не только ради золота. Библиотека Блэков, очевидно, Волан-де-Морт не забыл, как ему указали на дверь, когда он попытался протянуть свои шаловливые ручки к знаниям Блэков. Вот он и затаил обиду. А когда у его правой руки и главного казначея сейф начал показывать дно, предложил выход, который устроит всех, закончила предложение нарцисса, Люциусу Золота Блэков, которым он будет в состоянии щедро поделиться со своим господином, его сыну, титул лорда Блэков, вместе с родовой силой, и блестящее будущее в качестве правой руки и рабским клеймом на предплечье. Разумеется, место правой руки Драка займет только тогда, когда Люциус наиграется и захочет отойти от дел, а Волан-де-Морт получит родовые знания и уникальные артефакты, в которых Блэки никогда не испытывали нужды, как, впрочем, и в золоте. Мои предки, в качестве оплаты за работу ножа и топора принимали все, что блестит и несет смерть. Как я понимаю, у тебя уже есть доказательства. Да, мне всего-то потребовалось узнать у поверенного гоблина, отвечающего за наши финансы, когда, кому и в каком количестве мой муж передавал золото. Как только золото было передано, то у принявшего золото сразу появлялись дела за границей, где спустя несколько дней погибал очередной Блэк, и Люциус платил за их работу. «Платил за кровь моей семьи», – прошипела нарцисса, – «за каждого ее члена. Значит, Драка. Драка должен был стать лордом Блэком, но родовая магия знает, кто виноват в уничтожении рода Блэков. В моем сыне, наравне с моей, течет кровь Люциуса, кровь Малфоя. Родовая магия лишила Драка права надеть кольцо лорда Блэка. Но даже когда я узнала об этом, то я продолжала надеяться, что это все чудовищная ошибка, тем более, что у рода Блэк уже появился лорд. Сириус надел кольцо лорда, я тебе этого не говорила, я понимаю, но тогда получается, что возможно, а вот и не получается. На днях лорд Блэк попросил меня оказать услугу, через Гарри уговорить лорда смерти очистить родовой алтарь от проклятий. Проблема была не в оплате, даже для лорда смерти у нас есть, что предложить. Проблема в том, как это предложение передать лорду и остаться в живых, верно? И, несколько дней назад родовой алтарь Блэков был полностью очищен. Поздравляю, нарцисса, от всей души поздравляю. Да, и передай, пожалуйста, Сири, то есть лорду Блэку мои поздравления. Нарцисса не стала объяснять Корнелиусу, что тот сам себя ввел в заблуждение относительно личности лорда Блэка. Да и Гарри не давал своего разрешения на раскрытие себя как лорда Блэка, тем более в присутствии Драка. Вот тут для Драка и наступают проблемы. Все это время проклятия сосали силу из алтаря Блэков. Ты даже не представляешь, сколько всего там было. А когда алтарь был очищен, его мощь возросла чуть ли не в 4 раза. Ты даже не представляешь, какая теперь мощь сконцентрировалась в руках лорда Блэка. Да нет, нарцисса, представляю, недаром весь мир помнит о Блэках. Да, нас помнит, боятся и ненавидит. Правда, ненавидит нас, тихо прячась под одеялом и с оглядкой. Лорд Блэк знает, что сделал Люциус. Да, но официальное объявление кровной мести подразумевает уничтожение всех носителей фамилии Малфой, а под кровную месть автоматически попадаете ты и Драка. Но я хорошо помню Сириуса. Он не поднимет на тебя и Драка руку. Но если лорд Блэк объявит кровную месть, родовая магия не оставит ему выбора. Ибо если лорд не оправдает возложенные на него обязательства, родовая магия обратится против него самого, процитировал Фадж. Но ведь объявления кровной мести не было, в этом-то и проблема. Алтарь и источник теперь очищены. Повторяю, Корнелиус, ты даже не представляешь, какая это мощь. Это нужно видеть и почувствовать. Да там весь Мэнор и земля вокруг него буквально дрожат от переполняющей их магии. И вся эта мощь родовой магии требует мести. А так как лорд Блэк пока еще чешется, родовая магия Блэков нашла того, до кого она может дотянуться. Драка, ужаснулся Фадж. Блэки всегда были очень тесно связаны с кровной магией. Для боевых магов это в порядке вещей. В Драка половина крови Блэков, а вторая – Малфоя. Да, кровь Блэков чувствует своего врага, сказал нарцисса, и пытается уничтожить кровь Малфоя, а вместе с ним и его самого. Так вот зачем круг отрицания. Здесь стерильная зона, и кровь Блэков просто не может получать магическую подпитку. Но нарцисса, Драка не может сидеть в этом круге вечно, верно? Поэтому ему придется сделать выбор. Как несущего кровь обоих враждующих родов, он должен сделать выбор в пользу одного из них. Но нарцисса, откат будет ужасным. Если Драка попытается пройти подобный ритуал сейчас, то в нынешнем состоянии он может просто превратиться в скреба, или даже умереть. Ему нужно время, чтобы восстановиться. Я знаю, а учитывая его нынешнее состояние, восстанавливаться он будет, как минимум, полгода. Но что же делать? Он же не может полгода сидеть вот здесь вот. Да он с ума сойдет. Есть способ дать ему время. Какой? Я попрошу лорда Блэка разорвать брачный союз между мной и Люциусом. Законных оснований для этого более, чем достаточно. Рабским клеймом Люциус опозорил себя, меня и сына. Про Василиска я вообще молчу. В случае развода наш ребенок-наследник имеет право сделать выбор в пользу одного из родов. Это его право, так сказано в нашем брачном договоре. А в случае войны или кровной вражды, у нас стандартный контракт. Значит, у Драка будет иммунитет до совершеннолетия. Родовая магия Блэков его не тронет. Так или иначе, Драка придется делать выбор. Но если он откажется от отца, он лишится от возможности унаследовать титул лорда Малфоя. Что его ждет в роду Блэков? Возможность основать младший род Блэков, не более. Либо, как все, начинать с нуля и начинать работу по основанию своего собственного рода. Лорд Блэк обещал помочь и стать свидетелем перед лицом магии. Не сразу, разумеется. Драка должен заслужить эту честь. Фадж нахмурился. Но Драка выгоднее остаться с отцом и получить в нагрузку Валан Демарта, ползание перед полукровкой на коленях и целование края его мантии. Если он будет хорошим мальчиком, то ежедневные круциатус, кровь, войну, будущие родовые проклятия от магии, активная помощь отца в сборе родовых проклятий. Не думаю, что история с Василиском чему-то научила Люциуса. И самое главное, смертельного врага в лице лорда Блэка. Люциус пообещает победу Валан-де-Морта, и это может дать для Драка. Ничего, закончила фразу Нарцисса. Драка не получит ничего. Он был интересен лорду лишь как инструмент, чтобы добраться до родовых знаний Блэков. Драка повезет, если ему дадут под командование максимум десяток волшебников-мальчишек, как и он сам, и отправит на убой. Но Люциус правая рука лорда. Он может. Да ничего он не может. С тайной комнатой Люциус здорово обосрался. Когда Валан-де-Морт узнает то, что натворил Люциус, то ему и тем, кто будет рядом, очень повезет, если их сразу не убьют. Валан-де-Морт может предложить для Драка защиту от лорда Блэка. О, я в этом не сомневаюсь. Но у темного лорда волшебники не входят в разряд союзников. А понятие о защите своих слуг у Валан-де-Морта весьма своеобразное. Даже если Валан-де-Морт сдержит слово и одарит своих, давай говорить прямо, рабов. Даже если он не просто их одарит, а одарит по-королевски, то эти дары все равно превратятся в пепел. Ведь они не знают, какая смертельная угроза нависла над нашим миром. Какое-то время в зале висела гнетущая тишина. Нарцисса, я присмотрю за Драка. Иди поспи. Но, никаких но. В голосе Фаджа зазвучала сталь. Ты сейчас же отправишься спать. Тем более, что Марк распорядился о покоях для тебя. В ближайшие 8 часов, чтобы я тебя не видел. 6. Хорошо, пусть будет 6. Корнелиус, если, то сразу же тебя разбужу. Я лично здесь постою и никуда не уйду. Будем считать, что я взял отпуск. А теперь, кыш отсюда. После ухода Нарциссы Фадж посмотрел на сигнальные чары, которые показывали всем окружающим, что пациент в сознании слышал каждое их слово. Глубоко вздохнув, Фадж уселся в кресло. Примечание к части. Сирена З. Отредактировано, но если увидите ошибки, пожалуйста, исправьте с помощью публичной беты, или отпишите СЛС автору или бете. Сближение миров. Начало. Премьер-министр Великобритании Дэвид Уиннер подписал последний на сегодня законопроект и положил его в папку. Устало потянувшись, он отправился к выходу. О нем много чего можно было бы сказать. Упорный, ответственный, трудолюбивый, пунктуальный чиновник, который действительно очень серьезно относится как к своей работе, так и к доверию граждан, верящих в него. Но как ни странно, вовсе не этими качествами Дэвид покорил сердца англичан. Семья – вот главный, а возможно и единственный камень, который склонил чашу весов в его сторону. Спросите любого англичанина, какая главная положительная черта их нынешнего премьер-министра Дэвида Уиннера, и не задумываясь ни единой секунды вам ответит – фанатичная преданность своей семье. Если человек предан семье и может о ней позаботиться, значит, он сможет позаботиться и о своей стране. Потому мы его и выбрали. Разумеется, затем будут говорить о его преданности королеве, стране и так далее, и тому подобное. Но все это будет сказано потом. Жену и своих детей Дэвид Уиннер не просто любил, он их боготворил. Дэвид уже протянул свою руку к двери, когда из угла кабинета раздался легкий кашель. Министр магической Англии просит своего коллегу уделить ему время. Если это невозможно, то сообщите, когда эту встречу удобнее всего будет осуществить. Дэвид удивленно поднял бровь и, посмотрев на ненавистный портрет, задумался. Что-то новенькое. Обычно меня просто ставят перед фактом, что у меня будет посетитель. Еще какое-то время Дэвид раздумывал. Очень не хотелось бы опаздывать домой, но столь подозрительная вежливость обескураживает. Ладно, черт с ними. Дэвид подошел к портрету и сказал: «Я готов принять министра магической Англии через полчаса, либо немедленно, но ему придется подождать в моем кабинете, пока я не улажу некоторые проблемы». На какое-то время волшебник на портрете покинул свое полотно, а затем вернулся. «Если вы не против, то министр Корнелиус Фадж прибудет в течение 2 минут». Дэвид вернулся к своему рабочему столу и сел в кресло. Через минуту камин осветил кабинет зеленым пламенем. Спустя мгновение из него вышел невысокий человек, плотного телосложения в неизменном зеленом котелке. Корнелиус осмотрел кабинет и, увидев его хозяина, снял котелок со своей головы. «Дэвид Уиннер», Корнелиус протянул руку для рукопожатия. «Корнелиус Фадж», Дэвид ответил на рукопожатие, «прошу, присаживайтесь». Когда необычный гость устроился в кресле, Дэвид спросил: «Итак, коллега, чем обязан?» «Для начала я хотел бы извиниться за столь поздний приход». На Дэвида накатила очередная волна удивления. Впервые столь необычный сосед вел себя так, как и полагается вести вежливому человеку. «Прежде, чем мы продолжим», — начал говорить Дэвид, «хотелось бы уточнить, что у вас случилось и насколько долго затянется наш разговор». «Совершенно справедливо, премьер-министр Уиннер. На данный момент ничего не случилось, но скоро случится. И это затронет оба наши мира. Хочу отметить, что это затронет не просто нашу страну, это затронет вообще весь мир». Дэвид тяжело вздохнул. «Как я понимаю, разговор будет долгим». «Совершенно верно. Но если вам сегодня неудобно, то я могу перенести наш разговор на другое удобное для вас время». «Времени хоть и немного, но оно терпит». Этот ответ Дэвиду не понравился еще больше. И вовсе не потому, что дома его ждала семья, а потому, как ведет себя его гость. По первым встречам министр Фадж произвел впечатление человека, которого вовсе не интересует мнение ни волшебников, что он не раз показывал своим поведением. «Насколько долгим будет наш разговор?» «Достаточно долгим, как минимум несколько часов». Чтобы понять, насколько плохи дела в волшебном мире и правильно выбрать тактику разговора, Дэвид решил пойти на хитрость. «В таком случае мне необходимо предупредить коллег и семью». Дэвид поднял трубку и предупредил секретаршу и помощников, что на сегодня они свободны. Затем он позвонил жене. «Саманта, нет, меня не ждите, я задержусь. Пока не знаю, возможно, да ужинайте без меня. Да, это надолго, так что ложись без меня. Хорошо, целую. Да, давай детей». Если с сыновьями Дэвид перекинулся несколькими предложениями, то с дочерью разговор затянулся. Как понял Фадж из слов премьер-министра Уиннера, у дочери было что-то крайне важное о том, что сказала одна из ее подружек и что-то связанное с платьями. Дэвид не стал прерывать дочь, внимательно выслушивая ее мнение. Чем дольше он слушал, тем большее беспокойство нарастало у него внутри. Его гость никоим образом не показал своего недовольства долгим ожиданием. Более того, у Дэвида сложилось впечатление, что гость даже испытывает что-то вроде облегчения, что неприятный разговор отложен на некоторое время. Наконец в трубке послышался голос Саманты, которая попросила дочь отложить этот, вне сомнения, очень интересный для папы рассказ на завтра. Попрощавшись, Дэвид положил трубку и сказал: «Прошу прощения за ожидание. Не нужно извиняться, премьер-мистер Уиннер. Я сам отец, и знаю, какое это счастье – иметь дочь. Многие глупцы не понимают, что дети очень быстро растут, как и то, что чем взрослее становятся дети, тем сильнее они отдаляются от нас. К сожалению, моя дочь уже выросла и у нее уже своя семья. Но я, как и вы, никогда не пренебрегал общением с ней, пока она была маленькой. Теперь воспоминания о тех годах, наши игры и разговоры с моей маленькой принцессой являются для меня настоящим сокровищем». Министр магического мира открылся для Дэвида с новой стороны. После такого откровения Дэвид уже другими глазами посмотрел на своего гостя и почувствовал в нем некую родственную душу. «Так чем обязан, министр Фадж? Называйте меня Корнелиусом. У нас сегодня будет очень долгий разговор. Пусть будет так. В таком случае и вы называете меня Дэвидом. Итак, минуту. Фадж достал артефакт, формой напоминающий миниатюрную табакерку, и, положив на стол, открыл ее. Удовлетворенно кивнув головой, Фадж сказал: «Вот теперь нам не помешают и не подслушают. Как вы знаете, 14 лет назад в магическом мире закончилась гражданская война. Мне это известно», — холодно сказал Дэвид, — «как и то, что ваша война унесла много жизней наших граждан, которые не имели к вашему миру никакого отношения. Вы правы, и в то же время не правы». С этими словами Фадж достал миниатюрные папки и, прикоснувшись к ним своей палочкой, увеличил их до весьма внушительного объема. Корнелиус снял верхнюю и протянул ее Уиннеру. Дэвид посмотрел на надпись: «Том Марвала Редбл, он же, лорд Волан-де-Морт, спустя час, значит, он вырос в нашем приюте». Фадж молча кивнул головой. «И его неоднократно пытались из нас, в общем, пытались. Если бы не его спонтанные выбросы магии, мы бы об этом и не узнали. Все подобные магические выбросы среди маглов мы фиксируем. Собственно, поэтому мы и знаем подробности об этом. Кстати, обратите внимание на список тех, кто был с ним в эти моменты. Наш отдел контроля за несовершеннолетними магами дал выписку всех тех, кто был пойман с поличным после каждого магического выброса тома. Как вы понимаете, для нас прочитать память не проблема. Почему вы не передали их в руки нашего правосудия? Почему они отделались лишь стиранием памяти об этом дне?» — прорычал Дэвид. «Мы не вмешиваемся в дела маглов», — отрезал Фадж. «Я прослежу, чтобы они были найдены и понесли заслуженное наказание. В таком случае поторопитесь, потому что большую часть этих извращенцев Том уже убил. Так значит, все эти его рейды в наш мир?» «Да, Том мстит. Не будь я министром, а обычным отцом троих детей, я бы собственноручно пожал этому тому руку за то, что он очистил наше общество от этих моральных уродов, если бы только он не...» «Я понимаю, он уничтожает не только этих моральных уродов, но и их жен, детей, внуков, а также и их семьи и тех случайных свидетелей, которые оказались рядом. Вы уверены, что он не был изнасилован? Подобная ненависть не рождается на пустом месте. Вы сказали слово в слово, как Гарри Поттер. Нет, его не тронули, а точнее, не сумели тронуть из-за его магических выбросов. Тяжело думать о податливой детской плоти, когда у тебя переломлена большая часть костей. Значит, эти детские магические выбросы были спровоцированы сильными чувствами. У детей чаще всего гнев, страх и боль. Мы предполагаем, что вызывая у себя эти эмоции искусственно, Том смог взять под относительный контроль свою магию. Это была его единственная возможность выжить в приюте, его единственным оружием, чтобы защититься. Но постоянное испытание подобных эмоций отрицательно сказались как на его психике, так и на его мировоззрении. Какое-то время Дэвид молча просматривал список. Тут сказано, что часть людей из этого списка живы, не говоря уже о тех, кто брал для забав других сирот, как это показано в делах, которые вели ваши следователи, в делах, которые были утеряны. А это, как вы видите, весьма серьезный список, и эти люди относятся к элите вашего мира. Дэвид в очередной раз замолчал, обдумывая ситуацию. «Мне неприятно это говорить, но посадить их мы, скорее всего, не сможем. И вовсе не потому, что не хотим. За столько лет они наверняка подчистили за собой все хвосты. Но мы попробуем. Во всяком случае, я теперь не успокоюсь, пока они не окажутся за решеткой».